Глава 89. Пост. Как видим, есть пост телесный, есть пост и душевный. Телесный пост, когда чрево постится от пищи и питья. Душевный пост, когда душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Изрядный постник – тот, кто удерживает себя от блуда, прелюбодеяния и всякой нечистоты. Изрядный постник – тот, кто воздерживает себя от гнева, ярости, злобы и мщения. Изрядный постник – тот, кто наложил на язык свой воздержание и удерживает его от празднословия, сквернословия, безумия, клеветы, осуждения, льсти, лжи и всякого злоречия. Изрядный постник – тот, кто руки свои удерживает от воровства, хищения, грабежа и сердце свое от желания чужих вещей. Словом, добрый постник – тот, кто от всякого удаляется зла. Видишь, христианин, пост душевный. Полезен нам пост телесный, так как служит к умерщвлению наших страстей. Но пост душевный нужен непременно, потому что и телесный пост без него – ничто. Многие постятся телом, но не постятся душой. Многие постятся от пищи и питья, но не постятся от злых помыслов, дел и слов. И какая им от того польза? Многие постятся через день, два и более, но от гнева, злопамятства и мщения – поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим людей, подобных себе, кусают. И какая им от того польза? Некоторые часто не касаются руками пищи, но простирают их на мздоимство, хищение и грабеж чужого добра. И какая им от того польза? Истинный и прямой пост – воздержание от всякого зла. Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то постясь телесно, постись и душевно, и постись всегда. Как налагаешь пост на чрево свое, так наложи на злые мысли свои и прихоти. Да постится ум твой от суетных помышлений, да постится память от злопамятства. Да постится воля твоя от злого хотения. Да постятся очи твои от худого видения. Отврати очи твои, чтобы не видеть суеты. Псалом 118. Да постятся уши твои от скверных песен и шептаний клеветнических. Да постится язык твой от клеветы, осуждения, кощунства, лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова. Да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра. Да постятся ноги твои от хождения на злое дело. Уклонись от зла и сотвори добро. Псалом 33, 1 Петра 3, 11. Вот христианский пост, которого Бог от нас требует. Покайся и, воздерживаясь от всякого злого слова, дела и помышления, учись всякой добродетели, и будешь всегда перед Богом поститься. Если вы поститесь в ссорах и распрях и бьете рукою смиренного, зачем предо мной поститесь, как ныне, чтобы голос ваш был услышан? Не такой пост я избрал, и день, в который смирит человек душу свою, когда согнет шею свою, как серп, и подстилает под себя рубящий пепел. Не такой пост назовете постом приятным, не такой я избрал, говорит Господь. Но разреши всякий союз неправды, разрушь все долги, записанные насильно, отпусти сокрушенных на свободу, всякое писание неправедное раздери, раздробляй с алчущими хлеб твой, и нищих, не имеющих крова, введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его,